Глава 23. Повесть «Неизвестный солдат», упомянутая мною в последнем разговоре с Твардовским, завершала трилогию о Кроше, подростке Сергее Крашенинникове. Трилогия публиковалась в журнале «Юность», «Приключения Кроша» в 1956 году, «Каникулы Кроша» в 66-м, «Неизвестный солдат» в 70-м. В своих более ранних вещах «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел» я рассказывал о детях, выраставших на идеалах революции. Чистые, бескорыстные, они, однако, признавали только пролетарскую мораль. Воспитывались на ленинской формуле: нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата, жертвы чего сами и пали при Сталине. Кроши и его сверстники родились накануне войны, росли в хрущевское и послехрущевское время, формировались в иных понятиях, и, как всякие подростки, они утверждали себя, искали другие нравственные ориентиры и нашли их в ценностях общечеловеческих. Сейчас, когда я пишу эти строки, Крошу его товарищам уже под 60, скоро на пенсию. Все они бесспорно приветствовали начальные преобразования Горбачевского периода и участвовали в них. А вот сейчас сидят без зарплаты, пожинают плоды реформ, разваливших страну. Но их участие в современном криминальном бизнесе исключено. Дети Великой Отечественной войны, они выросли людьми нравственными. Вернемся ко времени моего сотрудничества с журналом «Юность». В 1956 году его возглавлял Валентин Катаев, мэтр советской литературы. Родом из Одессы, говорил с одесским акцентом, один дед священник, другой царский генерал. И тем не менее, при советской власти Катаев был вполне благополучен. Автор популярных пьес, официального романа «Время вперед», о строительстве магнитки в начале 30-х годов, широко известной повести «Белеет парус одинокий», за повесть «Сын полка» получил сталинскую премию. Под конец жизни Сталин изменил к нему отношение, что, впрочем, не отразилось на положении Катаева, но после смерти Сталина создало ему репутацию пострадавшего за правду. В чем была истинная причина высочайшего недовольства, не знаю. Мне известны два факта катаевской биографии, связанных со Сталиным. По сценарию Александра Авдеенко поставили кинофильм «Закон жизни». Действие происходит в Донбассе. Сталину фильм не понравился. Мгновенно началась проработка автора. Как рассказывал мне сам Александр Остапч, происходило это в Центральном комитете партии. За столом президиума сидели Маленков, Андреев, Жданов, сбоку у стены Авдеенко и постановщики фильма Столпер и Иванов. Присутствовали члены руководства Союза писателей СССР, выступали с осуждением Авдеенко, наступил очередь Катаева. Он поднялся на трибуну. «Товарищи, если эту кинематографическую поделку ее авторы пытаются нам представить произведением искусства, то я не нахожу слов, чтобы...» И вдруг откуда-то сбоку появляется товарищ Сталин. Катаев умолк. Все замерли. Сталин молча прошелся по просцениуму, потом заговорил о значении Донбасса в жизни страны. Говорил полчаса, как всегда, не спеша и очень-очень тихо, никто не смел шелохнуться. Закончив, Сталин молча прошелся туда-обратно и удалился. «Товарищи», — снова начал Катаев, — «если эту кинематографическую поделку ее авторы пытаются нам представить как произведение искусства, то я не нахожу слов, чтобы...» И вдруг опять выходит товарищ Сталин. Катаев умолкает, все замирают. Сталин заговорил о роли рабочего класса, вообще его передового отряда шахтеров, в частности, в развитии советской индустрии на данном этапе. Говорил опять полчаса, также не спеша и тихо. Катаев возвышался на трибуне, все сидели не шевелясь, Сталин кончил говорить и ушел. Переминаясь с ноги на ногу, Катаев снова начал: «Товарищи, если эту кинематографическую поделку ее автор пытаются нам представить как произведение искусства, то я не нахожу слов, чтобы...» И в третий раз выходит товарищ Сталин. Катаев умолкает, все замирают. Сталин заговорил о воспитании советской молодежи и о роли в этом советского кино в частности. По-прежнему говорил не спеша, тихо, едва слышно. Закончив, направился к двери, обронив Катаеву: «Извините, можете продолжать». Простояв полтора часа на трибуне, Катаев едва держался на ногах, сумел только воскликнуть: «Товарищ Сталин, мне незачем продолжать, вы за меня все сказали». Сталин остановился, метнул на Катаева желтый тигриный взгляд, устоял секунду и скрылся. Жданов объявил обсуждение законченным. Решение ЦК будет сообщено дополнительно. «Всем ехать в Союз», — приказал Фадеев. В Союзе заперлись в кабинете, и Фадеев дал трепку Катаеву: «Ты где сейчас был? На Дерибасовской? На Молдаванке? С кем ты разговаривал? Перед кем ты стоял?» «Ты стоял перед товарищем Сталиным, и ему, товарищу Сталину, ты посмел такое выговорить: товарищ Сталин, вы за меня все сказали, а? Великий Сталин, вождь народов, говорит за тебя. А кто ты такой? Товарищ Сталин, после вас говорить уже нечего, вы все сказали, вот как ты должен был ответить. В каком виде ты представил руководство Союза писателей?» Эта история послужила причиной охлаждения Сталина к Катаеву? Нет? Допускаю, что это история. После войны Катаев опубликовал роман «За власть советов» об Отечественной войне. Действующие лица персонажей из повести «Белеет парус одинокий». Тогда они были детьми, а тут пожилые люди. Озорник Гаврик теперь секретарь райкома партии, руководитель партизанского подполья. В пору публикации романа борьба с космополитизмом набирала обороты. На гребне кампании вознеслись посредственные писатели. Один из них — Бубенов, юдофоб, алкоголик. Его роман «Белая береза» объявили крупнейшим произведением о войне. О Бубенове говорили так: «Белая береза, белая головка, белая горячка, черная сотня». Группа эта охаивала Оренбурга, Гроссмана, Виктора Некрасова, вообще всех не наших, к ним причислили и Катаева. Интеллигентный, умеет писать, одесский акцент, личность сомнительная. Написали разгромную статью о романе «За власть советов». Бубенов ее подписал и направил в газету «Правда». Там заколебались. Все же Катаев, лауреат, тянули. Тогда Бубенов послал статью Сталину, известную «Пьяному море по колено». Сталин, конечно, ее не прочитает, но в секретариат к нему статья попадет, а тут запросит «Правду», глядишь, это и подтолкнет. Сталин прочитал статью и позвонил Бубенову ночью. Счастье Бубенова, болел гриппом и был трезв. «Я прочитал вашу статью», — сказал Сталин. «Мне кажется, статья правильная, дельная статья. Впечатляет место, где вы пишете о так называемом Гаврике. Правильно пишете. Гаврик по-русски — это мелкий жулик, мелкий мошенник. Встает вопрос, случайно ли такое имя Гаврик, товарищ Катаев дал партийному руководителю. Не может быть такой случайности. Мне говорили, что Катаев — мастер литературы. Может ли мастер литературы не знать, что такое означает на русском языке слово «гаврик»? Не может не знать. Я думаю, товарищ Бубенов, что нам удастся уговорить работников «Правды» напечатать вашу статью. А вы, товарищ Бубенов, звоните мне, когда у вас появится такая необходимость». И положил трубку. Утром Бубенов открыл «Правду» и увидел свою статью. Стал с этого дня влиятельнейшей фигурой в литературе, получил право свободно звонить по телефону самому Сталину. Перед Бубенновым заискивали. На моих глазах известнейший поэт, лауреат, подобострастно подавал в гардеробе шубу пьяному Бубенову. Как-то в ресторане ЦДЛ в кругу приближенных сидел Бубенов. Рядом стоял писатель Анатолий Ференц. Бубенов отгонял его от стола. Никаких жидов! Собутыльники уверяли Бубенова, что это Ференц, вовсе не Ференц, а Ференчук, украинец, как Корничук. Но Бубенов и слышать не хотел. Никаких Ференцев, никаких жидов! При мне в коридоре Союза Фадеев сказал Симонову: «Бубенов лося отстрелил по лицензии, еду к нему на пир. Подонок, а куда денешься?» Сталину почту докладывали выборочно. Письма о тех или о тех, кем Сталин интересовался. К числу этих лиц, видимо, принадлежал и Катаев. Возможно, с того злосчастного обсуждения Авдеенко, потому и передали бубенновскую статью. Статья была разгромная, грубая и несправедливая. Из-за нее Катаев и попал в пострадавшие за правду. После смерти Сталина его обласкали, наградили, назначили главным редактором журнала «Юность». Работать с ним было приятно. Понимал, любил детали. На полях моей рукописи «Приключения Кроша» против слов Кроша я танцую вальс в обе стороны, поворачиваюсь и левым, и правым плечом. Поставил восклицательный знак. Понравилось. Вспомнил, наверное, свои гимназические годы. Стилист был блестящий. Этого у него не отнимешь. Но политически активный конформист. Мы иногда гуляли с ним по Переделкину, беседовали. Я поражался его страху перед властью. Как-то я высказал весьма невинное, но свое суждение о каком-то литературном событии. Он остановился, с испугом посмотрел на меня. «Что вы говорите? Как можно? Ведь об этом есть решение ЦК». Солженицын, конечно, осуждал, но мне говорил: «Дали бы ему ленинскую премию за Иван Денисовича, служил бы верой и правдой, никаких бы хлопот с ним не имели». Такие у него были критерии. Читая его «Святой колодец» и «Траву забвения», я думал: вот наградил Бог человека даром слова, хорошим глазом и слухом, оставив пустым сердце. Журналом «Юность», предназначенным для молодежи, Катаев руководил в период оттепели. Это и определило направление журнала. Заслуга Катаева в том, что он не препятствовал времени. Наоборот, обладая отличным литературным вкусом, печатал одаренных молодых прозаиков и поэтов Евтушенко, Вознесенского, Аксенова, Кузнецова и многих других. Журнал сыграл свою роль в рывке, который сделала литература в конце 50-х и начале 60-х годов. В юности тех, да и более поздних времен, царила особая атмосфера. Ее авторы были молоды, веселы, талантливы. Туда приятно было приходить. Но в жизни журнала я участвовал мало. По сравнению с другими, чувствовал себя стариком. И все же кое с кем у меня сложились дружеские отношения. На полке у меня стоит томик Ницше, подаренный Жене Евтушенко ко дню моего рождения, с надписью «Дорогому Анатолию Наумовичу, с благодарностью за то, что когда-то поверил в меня, еще мальчишку». Помню, как он пришел ко мне, принес стихотворение, опубликованное в какой-то спортивной газете, и стихи, которые еще никому не показывал. Я ему тогда сказал: «Будешь серьезно работать, выйдешь в первые поэты». Что-то значительное увиделось мне в этом мальчике. Он действительно стал всемирно известным поэтом. Что бы там ни говорили наши снобы, он написал «Бабий Яр» и «Наследники Сталина». Он дал из Коктебеля телеграмму, протестующую против вторжения советских войск в Чехословакию. Он звонил Андропову, возмущаясь высылкой Солженицына. Я знаю многих писателей, актеров, художников, которым Евтушенко помогал. Когда надо чего-то добиться, плутовское выражение сходит с его лица. Он становится серьезным, говорит: «Встану на колени». Рассказывает: Был в ЦК, Анатолий Наумович. Сказал им, встану перед вами на колени, отпустите Громаневскую. Многие о его помощи тут же забывали. Он сетовал на людскую неблагодарность, по-детски надувал губы и кидался опять за кого-то хлопотать. Прибегает поздним вечером. Анатолий Наумович, понимаете, есть гениальный режиссер Аскольдов. 20 лет назад он снял потрясающий фильм «Комиссар». Ленту положили на полку, Аскольдова исключили из партии, выгнали с работы, довели до инфаркта. Завтра в 10 утра в Политехническом нам покажут этот фильм. Будете вы с Таней, я и Владимир Васильевич Карпов. Втроем мы этот фильм пробьем. Аскольдов болен, у него температура 38,8. Но сказал, если Рыбаков приедет, я приеду. Анатолий Наумович, я встану перед вами на колени. Поедем завтра в Политехнический. Поехали, посмотрели. Я позвонил помощнику Горбачева, Анатолию Черняеву. Общими усилиями пробили. Фильм появился на экранах. Как истинно талантливый человек, Евтушенко щедр в своих литературных оценках, никому не завидует, восхищается написанным другими. Я посмеиваюсь над его стремлением утвердиться во всех жанрах искусства. Ты, говорю, не пробовал себя еще в балете и вокале? Его проза, фильмы, режиссерская, актерская работа далеки от совершенства. Он часто грешит вкусом, выразимся так, подчас суетен. Занялся политикой, не имея к этому особых данных. Хватает и рисовки, и саморекламы. Впрочем, это можно сказать о многих из наших братьев. Ходили в цилиндрах, желтых кофтах, босиком, в рваных портках. Повести о Кроше, которые я опубликовал в журнале «Юность», написаны от первого лица. Так писать трудно. Рассказчик должен быть участником событий или хотя бы свидетелем. Зато если найдена интонация рассказчика, то она, отражая его характер, ведет, тащит сюжет, убеждает читателя. Он верит тому, что герой сообщает о событиях, происходивших без его участия. Первая повесть навеяна воспоминаниями о собственной практике на автобазе. Вторая поездка в Японию, знакомством с японской миниатюрной скульптурой Нецке. Третья — неизвестный солдат, короткой записью в моем фронтовом блокноте о солдате, забросавшем гранатами немецкий штаб. В повести этот солдат был одним из военных шоферов, погибших в войну. На его могилу наткнулся дорожно-строительный отряд. Крош пытается установить имя неизвестного солдата, ищет его родных, преодолевает недоверие, сопротивление, насмешки, но в конце концов добивается своего. Заканчивается повесть так. Антонина Васильевна опустилась на колени и поцеловала землю, в которой в этом ли месте, в другом ли, похоронен ее сын. Потом Зоя подняла ее. И когда первая машина поравнялась с ними, она дала длинный-длинный гудок. И вторая машина дала гудок, и третья, и я тоже дал гудок. И так, подавая гудки, наша колонна проследовала мимо солдатской могилы, мимо солдатской матери, солдатской вдовы и солдатской внучки. Повесть была опубликована в 1970 году. Снятый по ней фильм показан в 1971 году, а премьера трехсерийного телевизионного фильма состоялась 8 мая 1985 года. Через месяц мы с Таней и нашим водителем Николаем ехали на машине из Москвы в Чернигов, проехали Брянск, покатили по хорошему асфальтированному шоссе и вдруг услышали непрерывные и многоголосые автомобильные гудки. Я подумал, впереди авария, но это была не авария. Возле дороги на постаменте стояла старая военная полуторка ГАЗ-АА, а рядом могила погибшего в войну военного шофера. И все проезжающие машины подавали гудки в память этого шофера и других шоферов в память погибших на той войне. «Это после вашей книги, после вашей картины гудят», — сказал Николай. Я получал много всяких премий и в литературе, и в кино, но более высокой награды в моей жизни не было и не будет.